Волк и теленок. Однажды волк украл в деревне теленка, засунул в мешок и принес к себе в избу, а там решил съесть его не спеша и с удовольствием. Вытряхнул из мешка и ахнул. Какой маленький, какой славненький! Мама! Где? — встрепенулся волк. Ты, мама! — сказал теленочек и указал копытцем на волка. Оторопел волк, заметался по избе, отыскал зеркало, стер пыль с него, пригладил уши и посмотрел на себя. Вроде мужчина. Ты что, вчера родился, что ли? Не, проговорил теленочек. Сегодня. А, тогда другое дело, согласился волк. Ты поспи пока, а там разберемся, кто я тебе, мама или папа. Положил волк теленочка на подстилку, сам лег на кровать и задумался. Такого маленького, такого несмышленого даже есть неудобно. А теленочек проснулся и замычал. «Есть хочу!» В это время мимо избушки волка шла лиса. Услыхала она мычание и заглянула в окно. «Ой, волк, какой теленочек! Давай его съедим!» «Да ты что!» — возмутился волк. «Он же такой маленький!» «Верно», — согласилась лиса. «Вырастет, тогда и съедим. Тогда его станет больше». Лиса облизнулась, да и пошла своей дорогой. А волк быстрее к козе побежал за едой. Увидала коза волка, испугалась, заперлась в избушке. Долго волк ее уговаривал, про теленочка рассказывал. Но когда коза все поняла, вынесла ему целое ведро ароматного козьего молока. Расчувствовался волк, низко козе поклонился и преподнес ей цветок. А потом осторожно понес молоко домой. Поставил ведро перед теленочком, а сам рядом пристроился, смотрит, как тот пьет. Теленочек поел и сразу подрос. А волк уже во вкус вошел. Приятно о ком-то заботиться. Вот он и говорит. Ты иди погуляй вон на полянке, воздухом подыши, а я тут по хозяйству, да приберусь. Побежал теленок на полянку, а волк стирку затеял, да сам с собой разговаривает. Детям ведь что? Чистота нужна. Ребенки, они в грязи расти не смогут. Шел мимо избушки кабан-хулиган, папироска в зубах торчит. «Чего делаем, папаша?» «Не видишь, что ли? Теленку стираю». «А, лиса говорила, ты еще с ней поделиться обещал». «Обещал, обещал, там видно будет». «Ну, бывай, отец», — сказал кабан и двинулся дальше. А волк стирку продолжил, но что-то неспокойно на душе у него стало. И прямо с мокрым полотенцем из избы выбежал, да на полянку. И вовремя! Там кабан уже протягивал теленку папироску. Хлестнул его волк мокрым полотенцем. «Я тебе покажу, ребятенку несмышленышу, цигарку совать! А ну, убирайся отсюда!» Привел волк теленка домой, а тот опять есть просит. «Что делать?» Думал-думал волк и решил переодеться разбойником. Спрятался он в кустах у лесной дороги. Смотрит, едет по дороге мужичок с возом сена. Выскочил волк-разбойник на дорогу в шляпе, на глазах маска и ножик в лапе, и прохрипел: «Сено или жизнь?» «Жизнь! Жизнь!» — быстро сообразил мужичок. Скатился с воза и побежал в деревню. А волк все сено домой перетащил, позвал теленочка. «Питайся, сынок, расти большой!» Тут через забор во двор медведь заглянул. «Здорово, сосед!» — пробасил он. «Лиса говорила, ты теленочка откармливаешь!» «Тихо, тихо!» — прижал палец к губам волк. «Иди, иди отсюда!» Медведь согласился. Пошел себе мирно дальше, решив, что пусть себе подрастет еще теленок. А теленок доел сено и превратился в упитанного бычка. «Слушай, — сказал он волку, — тот, что с зубами наружу, кабан его фамилия, говорит, что я тебе не родной. «Да ты что?» — задохнулся от возмущения волк. Вынес во двор зеркало. «Во! Смотри! Ну, вылитый я!» «Ага!» — согласился теленок. «Только знаешь что? Я опять есть хочу!» Тут уж волк всерьез озаботился. Раз он родитель, значит, и вести себя надо солиднее. И вот пошел он в деревню, стал во дворы заглядывать. Видит, в одном мужичок начал дрова рубить, да умаялся. Сел на завалинку, пригорюнился. Волк тут как тут, разрешите, мол, помочь. Быстро все дрова переколол, в поленницу сложил. Чего только не сделаешь, чтобы родное дитя покушало. Но мужичок дал ему за работу бадью вкусной похлебки. Принес волк бадью домой, а тут кабан, лиса и медведь появились. Спрятал волк теленка в доме, бадью перед ним поставил, крепко дверь запер, а сам к гостям вышел. Прижался для надежности к двери и как закричит: «Не отдам его! Мой он! Мой!» Но кабан, лиса и медведь слушать волка не стали. Перелезли через забор и прямо к волку направились. От двери его отпихнуть хотят, теленка съесть. Что будет? Один против троих! Тем временем теленок съел всю похлебку и превратился в здоровенного быка. Услышал он, что волка обижают, выбил рогами дверь так, что волк даже в сторону отлетел. Да как набросится на непрошенных гостей! Те со страху скорее через забор, да и в лес. Еле ноги унесли, а волк протянул лапы к бычку и завопил. «Сынок мой, умница!» «Папаня!» — пробасил бычок. «То-то!» — обрадовался волк. «А то все мама, мама!»